и грохота льдин на море. И еще мы будем читать книги, написанные на нашем языке. «И не будет больше болезней, голода», — подхватил Джон. «И ты об этом знаешь, Ате?» — обрадованно спросил Яко. «Да», — ответил Джон, — «только это будет очень и очень нескоро, потому что прекрасная мечта тем и прекрасна, что она почти недостижима». 27. Отгремели первые выстрелы в море. У берега Энмена осталась лишь одна большая льдина, которая никак не могла ни растаять, ни отцепиться от берега и уплыть. Она вся была продырявлена солнечными лучами и представляла опасность для ребятишек, которые так и норовили заскочить на льдину и опустить в многочисленные дыры крючок с красной тряпицей, половить канаельгинов, морских бычков, костистых, но необыкновенно вкусных. Байдары убрали на высокие подставки, а вельбот оставался на берегу, подпертый палками, чтобы не заваливался на бок и не портил белую окраску. Возле школы высели штабеля бревен и досок, выгруженные прошлогодним пароходом. Ждали приезда Тегранкел, чтобы приняться за строительство новой школы. Но тот носился по береговым стойбищам тундри и почти не бывал в Уэлене. Покончили с белогвардейскими бандами. На побережье почти не осталось иностранных торговцев, но оказалось, что есть еще один враг, который раньше не был виден. Немногие чукчи, которые начали богатеть, вдруг поняли, что с приходом советской власти их виды на будущее рухнули. Мало того, разговоры о том, что вельботы, байдары, подвесные моторы, гарпунные пушки и даже оленные стада должны стать общинной собственностью, кое-где начали сбываться. И тогда подняли головы и алитеты, и акры, и многие другие. Богатые оленеводы уходили в труднодоступные долины под защиту высоких, покрытых скользкими ледниками остроконечных гор. Иногда между новыми советами и старейшинами разгорались кровопролитные сражения. Все эти вести доходили до Энмена, иногда с такими искажениями, что им скоро перестали верить и даже гордились, что в Энмене такого нет, потому что здесь живет спокойный и разумный народ, понимающий, где настоящее добро нужное человеку, а где лишь одни слова. Несмотря на внешнее спокойствие и неизменность весенних занятий Энменса, носилось в воздухе что-то необычное, может быть, даже тревожное предчувствие перемен в жизни. Антон Кравченко ждал нового парохода и говорил, что на этот раз прибудут не только доски и бревна, но даже настоящие окна и двери и кирпич для печки в школе. Не говоря уже о том, что будут новые ружья, патроны, запас муки, чая и сахара. Посреди лета Антон вдруг загорелся желанием съездить в бывшее стойбище Ильмыча, проведать новый совет. «Они сами скоро прикочуют к нам», — отговаривал Орво. «Зачем зря гонять собак по мокрой тундре?» «Может, им какая помощь требуется?» — настаивал Антон. «Поедем все, и Тнарат, и Джон, и Гуват, и Армоль». «Мне надо чинить Ярангу», — тут же отказался Армоль. На поездке в оленеводческое стойбище настаивали и женщины. Требовались оленьи шкуры на зимнюю одежду, на зимние пологи, которые загодя уже начинали готовить старательные хозяйки. В хорошую погоду полог расстилали на улице –